советской военной мощи. У Трумэна противопоставление СССР, железного кулака и сильных выражений. Общность охватывала пути решения главных задач. Вмешательство, вплоть до применения военной силы, в любые события, в любых районах мира, как бы далеко они ни отстояли от Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, многое сближало доктрину Картера и доктрину Эйзенхауэра. И оценка значимости для Соединенных Штатов Америки и Запада, Ближнего и Среднего Востока, намерение развернуть под предлогом спасения от международного коммунизма Эйзенхауэр или от советского экспансионизма Картер борьбу против суверенитета государств и народов этих районов, и идея якобы образовавшихся здесь вакуумов силы и так далее. Доктрины объединяла принципиальная заявка на интервенционизм. Так Эйзенхауэр угрожал использованием вооруженных сил Соединенных Штатов с тем, чтобы обеспечить и защитить территориальную целостность и политическую независимость этих стран, запрашивающих помощь против открытой вооруженной агрессии со стороны любого государства, контролируемого международным коммунизмом. А у Картера условия возможного вмешательства США ограничивались еще меньше. Речь шла о готовности использовать все необходимые средства, включая военную силу, в случае попыток какой-то силы извне заполучить контроль над районом Персидского залива. В целом, доктрина Картера отразила новый уровень гегемонистского настроя американских правящих кругов на рубеже 70-80-х годов. Провозглашалось стремление Соединенных Штатов к расширению экспансии в глобальном масштабе, особенно в зоне развивающихся стран, наращиванию военного присутствия и активизации силовой политики в районах, прилегающих к Индийскому океану, в странах Среднего и Ближнего Востока, Африки. Ставка делалась на подчинение этих стран гегемонии Соединенных Штатов для беспрепятственной эксплуатации их природных ресурсов и использования их территорий в империалистических замыслах. Доктрина Картера означала отказ администрации от ее линии 1977-79 годов на постепенное наращивание гегемонистских тенденций. Служила концептуальным обоснованием для нового этапа борьбы Соединенных Штатов Америки за мировое господство. Или, если точнее, обоснованием для возврата к агрессивной наступательной политике по схемам 40-х-60-х годов. Но доктрины доктринами, а главное дело – 1 марта 1980 года на базе ВВС МакДилл, штат Флорида, заработал постоянный штаб корпуса быстрого развертывания. Откровение командующего генерала Келли относительно его задач не позволить развивающимся странам просочиться сквозь американские пальцы. Ранее, в феврале, Пентагон представил развернутые планы расширения интервенционистских способностей Соединенных Штатов Америки. Увеличить в два раза возможности стратегической военно-транспортной авиации, создать флотилии плавучих арсеналов, кораблей с военной техникой, которые дислоцировались бы в районах потенциальных кризисов и так далее. В целом, политика США в отношении развивающихся стран в 1980 году определялась стремлением американской военной машины прорваться на Ближний Восток, в Африку, в страны, прилегающие к Индийскому океану. Тем временем непрерывные военно-политические демонстрации Соединенных Штатов шли в бассейне Карибского моря.